Глава 26. Вечер. «Почему в долине холмов нет морей?» Фластра довольно улыбалась, вспоминая вкус Юльки. Она обожала морепродукты, но из-за высокой цены и редкости пробовала их нечасто. «Во всем горном Покрове только 4 моря», — сказал Кенни. «Одно в области Малых гор, одно в поясе Средних гор и 2 в Высокогорье». «В области Малых гор морская рыба не такая редкая, да?» — с любопытством спросила Фластра. «Думаю, да, но надо у Варпуния спросить», — улыбнулся Кенни. «Разделяемся!» Трое стояли неподалеку от входа на внутренний рынок. «Мы с Фластрой пойдем к мастеру Грегу, продадим ему некоторых праночервей, самых голодных», — сказал Кластер. «Я схожу к дедушке Флоку», — кивнул Кенни. «Он тоже хотел продать пару лишних праночервей и кое-что узнать». «Тогда разделяемся или вместе пойдем?» — уточнила Фластра. «Разделяемся», — решил Кенни. Кластер кивнул. Дедушка Флок, как и мастер Грег, считался одним из лучших торговцев праночервей. У него был богатый выбор и справедливые цены. Сегодня за прилавком сидела его внучка, пухленькая, симпатичная девушка лет 16. Когда Кенни подошел к прилавку, она с огромным интересом читала какой-то свиток. «Привет», — поздоровался Кенни. «Можно продать праночервей?» «Конечно. Каких?» Девушка свернула свиток и озорно взглянула на Кенни. «Как тебя зовут?» «Саймон», — соврал Кенни. «Тебя зовут Кенни», — хихикнула девушка. «Ты тот гениальный игрок, о котором в последнее время судачат». «Меня зовут Саймон», — упрямо заявил Кенни. «А тебя?» «Тогда меня зовут Розалия, в честь одной из дочерей третьего святого». Девушка кокетливо захлопала ресницами. «Ты знал, что Розалия была известной писательницей? Ее женские романы до сих пор считаются эталоном для всех молодых писателей. Ты читал что-нибудь из ее творчества?» растерялся Кенни. «Нет». «Розалия ведь предок его бабушки, жены Криса. Именно от нее у Кенни кровная связь с третьим святым». «Советую рабыни и патриарх», — авторитетно сказала девушка. «За живое трогает всех, от детей до стариков». Я, когда читала, плакала в голос. «Привет, Милли!» — окликнула ее проходящая мимо девушка. «Привет!» — махнула Милли в ответ и грустно надула губки, смотря на Кенни. «Ну вот, ты мое имя узнал? Так нечестно, Саймон!» «Я не Саймон!» — вздохнул Кенни, решив немного побыть ребенком. «Я и правда, Кенни, ты угадала. Теперь все честно, да?» «Ты такой милый!» — заулыбалась Милли. «Ты тоже!» — кивнул Кенни и положил на прилавок 3 капсулы. «Вот, сколько это будет стоить?» «Знаешь, я ведь тоже пишу романы. Хочешь быть моим первым читателем?» Милли захихикала. Она взяла капсулы, поднесла к глазам, внимательно рассмотрела. «Я тебе скидку сделаю, как своему первому читателю». «Давай», — согласился Кенни, мысленно вздыхая. Ему не очень хотелось читать женский роман. «Вот и отлично», — обрадовалась Милли. «Так, у тебя тут черный паразит, усиливающий слух червь и...» «Что это за праночервь, ты знаешь?» «Он помогает засыпать», — пожал плечами Кенни. «Выпускает особый газ, который делает сон крепким, безвредный». «Это сонливый червь?» — удивилась Милли. «Редкая штука. Смотри, за черного паразита дам тебе 7 золотых, за усиливающий слух 10, он очень полезен для разведки, а про сонливого мне надо у дедушки спросить, не знаю, сколько за него просить. Приходи завтра, ладно?» «Хорошо». Кенни не собирался продавать сонливого. Он хотел узнать его название, чтобы позже поискать о нем информацию. Хоть этот праночервь не особо полезен, но вдруг Кенни с его помощью сможет создать нового праночервя с более интересными способностями. «Что ты еще хочешь?» Милли протянула руку через прилавок и поправила волосы Кенни. «Ты на моего брата похож, знаешь?» «Знаю», — кивнул Кенни. Милли снова хихикнула. «Давай твой роман», — протянул он руку. «Прочитаю, скажу свое важное мнение». «Я его не дописала», — спрятала глаза Милли. «Потом, когда допишу, дам почитать. Вот твои деньги. Тебе еще что-нибудь нужно?» «У тебя есть игровые праночерви?» — спросил Кенни, забирая монеты с прилавка. «Конечно», — кивнула Милли. «У нас богатый выбор. Можешь почитать каталог». «Позже приду. Обещал знакомому не выбирать праночерви без него», — улыбнулся Кенни. «Приходи, буду ждать». Милли игриво подмигнула. Кенни отошел от прилавка, двое праночервей, которых он продал, были самыми голодными. Также он узнал, как называется прана-червь, помогающий уснуть, сонливый червь. Позже Кенни поищет в справочниках, что он ест. Если кормить этого прана-червя слишком дорого, Кенни его продаст. Стандартным кормом для многих прана-червей являются камни праны. Но для некоторых видов камней праны мало, им требуются специальные травы, коренья, минералы. Хорошо, если прана-червь питается кровью или землей, их легко достать. Но что, если ему требуется особый вид кореньев, которые сами по себе настолько редки, что считаются ресурсами низкого качества? Глубоко размышляя, Кенни гулял по внутреннему рынку. Он думал о многом, о своем плане обогащения, о прана-черве в мозгу, о добытых мифических прана-червях и корне души. В его голове выстраивался строгий план, следуя которому можно будет добиться своих целей. Избавиться от червя в мозгу и навсегда отвязаться от лохрашина. Помочь Ире. Кенни не забыл, что хочет создать тело сестре. Однако, чем больше он изучает путь праны в общем и созидание в частности, тем больше он убеждается, что без необходимых искр праны, добытых строго под его заказ, он не добьется успеха. Если захочет самостоятельно учиться создавать куклы, на это уйдут годы. При условии, что Кенни найдет себе компетентного учителя. Без него создать тело для Иры в ближайшие 5-8 лет вообще невозможно. Поэтому на первый план выходило создание такой ситуации, в которой Кенни сможет получать искры праны. Ему нужна организация, которая поможет добывать специальные искры праны. Нужны деньги, чтобы их покупать, и связи, чтобы при этом оставаться в безопасности. Ноги сами собой привели Кенни к лавке, которая имела необычное название — «Дом многих вещей». В этой лавке, как говорят, можно купить все, а если чего-то в ней нет, можно заказать. От искр праны до любой информации. Если это возможно, хозяин лавки добудет нужный товар. Конечно, за огромную цену. Кенни чуть замешкался, но все же решил подойти к рослому парню, который скучал за прилавком. «Привет!» — поздоровался Кенни. «Угу», — буркнул парень. «Что хочешь?» «У вас можно купить золотую искру лейтенанта без кровного блока?» Здоровяк чуть оживился, с интересом взглянул на Кенни. «Можно сделать заказ», — кивнул он. «От 40 золотых». Кенни мысленно поморщился. «Рыночная цена искры лейтенанта без кровного блока? 10-15 килограмм камней праны — это 20-30 золотых, ну никак не 40. А если я сделаю конкретный заказ? Например, мне нужна искра лейтенанта-ювелира, который создал 3 малых техники». «Это будет сложнее», — парень наморщил лоб, что-то пробормотал про аукцион и сказал. «Я спрошу отца, завтра зайдешь?» «Да. А сколько примерно будет стоить?» «Думаю, от 70 золотых», — чуть подумав, сказал он. «Может, даже дороже». Кенни уныло кивнул. Он не удивится, если запросит даже 100 золотых. Это в случае, когда дом многих вещей вообще способен достать товар. Для любого начинающего ювелира подобная искра — сокровище, и он отдаст многое, чтобы приобрести ее. Искры кузнецов гораздо дешевле и распространеннее. Где же достать деньги на все? Кенни задумался о капсуле высокого качества, которая досталась ему от старого Луна. Крис знает только об одной, поэтому вторую можно продать. Они уже оценили ее у знающего специалиста. Эта капсула замораживает прана-червя, вводит его в особое состояние, в котором червю не требуется еда. После пробуждения прана-червь входит в свое лучшее состояние. Он словно и не засыпал. И главное, не чувствовал голода. Конечно, есть условия. Перед тем, как поместить прана-червя в капсулу, надо его сперва хорошенько покормить. В капсуле прана-червь может находиться не дольше 100 лет. После этого срока, если его не покормить, он умрет. Капсулы весьма полезны, но если Кенни продаст одну, он получит за нее от 100 до 130 золотых — огромные деньги. Кенни решил пока не спешить, он всегда успеет продать свои сокровища. Вместо этого лучше попробовать заработать. Завтра он начнет собирать свою колоду и будет играть по-крупному. По его примерным расчетам, в игре червя за вечер можно заработать до 10 золотых, если ввязываться в старшую лигу, в которой играют подростки от 15 лет. но так он вызовет нездоровое внимание к себе. «Кенни!» — подбежал Варпуний. «Ты в игровой дом?» «Пока нет, но скоро пойду». «Я с тобой. Знаешь, тебе хочет бросить вызов жирный блок». «Это кто?» — удивился Кенни. «Ему 13. Он сын генерала Хитера, одного из глав стражей», — горячо начал рассказывать Варпуний. «А что тебе сейчас нужно?» «Я хочу купить информацию про технику крепкого кулака». «Ты знаешь, кто-нибудь использует ее?» «Да, Тимоха», — сразу кивнул Варпуний. «Он сын одного из строителей. Пойдем, если я попрошу, он все расскажет». «Я ему денег дам». «Дай мне лучше. Если надо будет, я его побью». «Не надо его бить». Варпуний и Кенни вышли из внутреннего рынка к жилым кварталам. Они остановились у небольшого каменного домика. «Тимоха!» — крикнул Варпуний и запустил камушек в окно. «Выходи!» Кенни не сдержал улыбку. Ему вспомнилось детство. Тогда родители еще не погибли. И Кенни часто играл с соседскими детьми. Его звали на улицу точно так же, бросая камушки в окно. Правда, отец этого жутко не любил, и однажды Кенни с друзьями пришлось весь день во дворе убираться. Дверь дома отворилась, вышел недовольный парень лет 11. «Чего тебе?» — буркнул он. «Чего такой недовольный?» — весело спросил Варпуний. «Как будто дохлую свинью увидел». «Заколебал ты со своими свиньями», — буркнул Тимоха. «Чего надо?» «Ты ведь изучал технику крепкого кулака?» — спросил Варпуний. «Да», — парень приосанился. «Показать?» «Давай». Тимоха выставил правый кулак, напрягся. Кенни активировал пранозрение и внимательно следил за его действиями. Кожа на кулаке мальчика огрубела, стала сероватой. Оглядевшись, Тимоха не нашел подходящей мишени, поэтому сел и ударил в землю, проделав в ней небольшую дыру. «Видали, да?» — гордо спросил он. «А можешь рассказать, какие падмы необходимы для активации техники?» — спросил Кенни. «Это секрет», — нахмурился Тимоха. «Да ладно тебе!» — махнул рукой Варпуний. «Техника твердого кулака очень распространена. Легко можно купить свиток с ее описанием. Кенни тебе даст пару лазурных, если расскажешь». Тимоха задумался и показал раскрытую ладонь. 10, — веско бросил он. «Многовато», — покачал головой Варпуний. «Давай 5. Ты же показываешь 5 пальцев». «Ну да», — Тимоха взглянул на свою ладонь и согласился. Кенни отдал ему 5 лазурных и внимательно выслушал, какие падмы нужно использовать для активации техники твердого кулака. Техника простая, обязательных падм всего 3 — плечевая, локтевая и в кулаке. Конечно, при калибровке окажется, что необходимо не менее 10 падм, но Кенни нужны были обязательные, которые входили в БПП. Он увидел внешний вид техники и узнал его БПП. Следующий шаг — создать личностный амулет. «Идем в игральный дом?» — спросил Варпуний. «Да, идем», — кивнул Кенни. Этим вечером он планировал немного подзаработать. А после игры червя он, наконец, дождется Иру и расскажет ей о своем плане. Нужно выслушать ее мнение. Без помощи сестры у Кенни не получится реализовать задуманное.